Девочки сами выбирали себе среди старших колонистов мам. Такой мама стала Вера Шмидт. У нее было 17 деток. У меня сохранилось поздравление, где многочисленные детки в трогательных стихах поздравляют маму Веру с днем рождения, а подписались так: «Твои зверюшки». Оказывается, все так просто. Трижды произнести волшебное слово, затем соединить руки, и мир восстановлен. Дети — лучшие миротворцы. Из рассказа Виталия Запольских. На финляндском вокзале в мае 1918 года родители провожали в долгое путешествие со мной и младшую сестру Ирину. Мы все время держались вместе. С Ириной не было проблем. Очень послушная девочка, умная и веселая. Но она внезапно заболела. Что-то случилось с коленом. Высокая температура, сильная боль, а ближайшая больница в Екатеринбурге. Запрягли лошадь, в телегу положили сено и подушки, рядом с Ириной медицинская сестра и я. До Камышлова ехать 20 верст, оттуда до больницы еще 150. Полоса прифронтовая, поезда только военные. Но медсестра пококетничала с чешским офицером, и нас троих пустили в вагон. Ехали с остановками. Меня не покидала тревога, что будет с сестрой. Но 16 лет — такой возраст, когда печаль не может быть слишком долгой. Ночью нас загнали на запасной путь. Ирина и медсестра спят, а я сижу, свесив ноги из распахнутой двери вагона. Смотрю на огни, на проходящих изредка людей. И вдруг тихие звуки флейты. Они доносятся со второго этажа станционного здания, кто-то разучивает красивую мелодию. Я не знаю, кто он, этот музыкант, то ли офицер, заброшенный судьбой в чужую страну, или студент, а, может быть, седобородый старик или юная девушка. Но кто бы он ни был, душа его и настроение созвучны мне. Мелодия волшебным образом соединяет нас в эти минуты. А не исключено, что утром мы встретимся у железнодорожной насыпи и пройдем мимо, даже не взглянув в глаза друг другу. Прошли десятки лет, а я помню не только мелодию, но и тогдашнее состояние отстраненности от всего тяжелого и больного. Такие мгновения называю звездными. К счастью, в моей жизни они случались часто. Не только музыка, но и знакомство с замечательными людьми и книгами, а особенно созерцание звездного неба, которое приподнимает и втягивает в себя. Вот лучший путь к самосовершенствованию. Под мелодию флейты я и уснул. А на следующий день Ирине в больнице поставили диагноз — тромб, осложнение после брюшного тифа. Мы побыли с ней 2 дня, а после пришлось уехать, оставить сестру в чужом городе. Детскую колонию отправили дальше, в Западную Сибирь. Я попал в Тюмень, и всякая связь с Ириной потерялась. Легко понять мое чувство. Я не знал, что и как писать домой, и предпочитал молчать, втайне надеясь, что сам получу письмо от родителей, и из этого письма узнаю, что Ирина каким-то волшебным образом вернулась из Екатеринбурга в Петроград. Увы. Но есть в мире везение и удача. Последним, 3-м по счету поездом Ирина приехала во Владивосток. Ее отправили прямиком с вокзала на остров Русский. Ирина была на костылях, но даже это не огорчило. Целый год во мне жило мучительное чувство вины, и вот моя сестричка рядом, мы снова вместе. А потом, когда мы вернулись в Петроград, мама повела Ирину к известному русскому профессору. Он сказал: «Выбрось костыли, они тебе не нужны». Сестра так и сделала. Диагноз, поставленный уральскими врачами, оказался, к счастью, неверным. Понадобилось не так уж много времени, чтобы жизнь островной колонии наладилась и приобрела размеренный порядок. Но так было с учебой и бытом. А за стенами школы и столовой кипела другая жизнь. Райли Аллен не хотел стеснять свободу детей. Он был противником слишком строгих правил и предпочитал не запрещать, а разрешать. Он хорошо помнил свое детство, полное ограничений. Он был уверен, что запрет — это хороший способ избежать царапин и синяков, но никак не лучший путь, чтобы воспитать настоящего мужчину. Из воспоминаний Веры Шмидт. Нам предстоял экзамен по латыни. Среди русских педагогов не нашлось латиниста. Поиски привели к военнопленным. Один из них, австриец, оказался знатоком древних языков. Колонистки по латыни не бум-бум, а первый преподаватель плохо понимал русский. Но он был молод, а за партами сидели миловидные барышни, и они радовались любому случаю поболтать. Однажды на уроке завязался веселый разговор по поводу разных прозвищ. «А у меня какое?» — спросил австриец. «Прозвище было. Из-за длинного носа его прозвали Бержерак. Ведь известно, что герой пьесы Растана, Сирано де Бержерак, тоже был обладателем большого носа. Но обижать учителя не хотелось, и девушки постарались отвлечь его внимание от рискованной темы. Они напустили на учителя хорошенькую Дору Генриксон, к которой он как будто бы испытывал нежные чувства. И кокетливая колонистка сумела заставить Бержерака позабыть о своем неуместном любопытстве. Так и не узнал австриец о родстве с растановским героем. Был другой австриец, которому дали прозвище Джеффри по имени героя бульварного романа. Этот австриец убирал и топил печи, словно выполнял всякую черную работу. Девочки говорили при нем о чем угодно, не особенно подбирая выражений. Были уверены, что Джеффри не поймет. Но однажды он подошел к доске, где на немецком языке была написана какая-то фраза. Взял мел и написал то же самое на английском, французском, испанском, шведском и так до самого конца доски, больше чем на 10 языках, в том числе и на русском. Девочкам стало неловко и стыдно. Из рассказа Петра Александрова. Как-то на острове появился мальчишка, лет 14, одетый в форму американского солдата. Он очень гордился этой не по росту формой и ни за что не хотел с ней расставаться. Прозвище было придумано незамедлительно — Америкоза. Вскоре к нам пришел еще один парень, мрачного вида, очень необщительный, думаю, он стеснял своего заикания. Все наши попытки разговорить новичка, узнать, кто он и как попал к нам, ни к чему не привели. Парень отмалчивался, а когда слишком приставали с расспросами, поворачивался и уходил в окружавший казарму лес. Единственное, что удалось узнать его фамилию — Мороз. На его подбородке хорошо был заметен шрам в виде креста, след от удаленной бородавки. Это дало повод прозвать новичка «Крестовик». Но Мороз был нагло выше любого из нас, и мы при виде здоровенных кулаков опасались так обращаться к нему. На наших глазах с участием трех новичков — Кузовкова, Мороза и Америкозы — разыгралась детективная драма. Еще одним ее участником, точнее жертвой, стал Синявский Станислав Станиславич, новый воспитатель. Главной его приметой были пышные усы, он их холил каждую свободную минуту. И внешне очень походил на Тараса Бульбу, известного гоголевского героя.